Часть четвертая. Возвращение. Война. Война пришла всем руку отзвуком далекого эха. Говорили, что она есть, но ее как будто и не было. Газеты, которые стали неожиданно доставлять регулярно, раз в месяц, одной большой толстой пачкой, разрывались от заголовков. «Сомкнем», «Разгромим», «Победим». Сами газеты постепенно худели, но становились злее, яростнее, отчаяннее. Их теперь вешали на агитационную доску, и семирукцы часто стояли там вечерами, сомкнув головы. Читали. Затем оборачивались к ангаре, смотрели на кружившихся в ясном небе чаек, тихо переговаривались. Было странно осознавать, что где-то далеко небосвод рассекают не птицы, а вражеские самолеты. Начальство из центра, недавно повышенный в должности лейтенант государственной безопасности Зиновий Кузнец, во время своих редких визитов устраивал собрание. Рассказывал о том, на каких фронтах доблестно сражается Красная Армия и каких достигла успехов. Народ молчал, слушал. В сказанное было сложно поверить, но и не верить было невозможно. Ни один поселенец не покинул Семрук за первый месяц войны. Комендатуры в трудовых поселках вели списочный учет тыла ополченцев, достигших призывного возраста, но списками все и ограничивалось. Поселенцы не допускались к оружию, а значит, к службе в армии, где опасность их объединения в группировке многократно возрастала. Вопрос о призыве в 41-м году даже не стоял. Было очевидно, что, достигнув фронта, враги народа тотчас переметнутся на сторону фашистов и начнут сражаться против своей родины. Так война шла, но шла далеко, мимо. И неожиданно сделала то, чего так боялась и не хотела государство. Приоткрыла тяжелый занавес, отделявший Семрук от мира. За долгие годы борьбы за выживание на крошечном островке в недрах тайги, лишенные связи с большой землей и ежедневно кладущие жизнь исключительно на выполнение хозяйственного плана, поселенцы вдруг осознали себя частью гигантской многонаселенной страны. Названия далеких городов — Минск, Брест, Вильнюс, Рига, Киев, Винница, Львов, Витебск, Кишинев, Новгород — звучали с низенькой сцены Семрукского клуба песни, слетевшей со страниц учебника по географии, слышанной в далеком детстве сказкой. Было страшно от того, что все они захвачены врагом, и одновременно сладко щемило от мысли, что эти города были. Сам факт произнесения их названий широкими маслянистыми губами Зиновия Кузнеца подтверждал, все это время они существовали, росли, застраивались, озеленялись, благоустраивались, жили. Ранее кузнецовские губы твердили лишь план, пятилетка, показатели, норма, трудовой фронт, а теперь Керчь, Алупка, Джанкой, Бахчисарай, Евпатория, Одесса, Симферополь, Ялта. «Я уже почти успел позабыть, что где-то в мире есть Бахчисарай», прошептал Константин Арнольдович, наклоняясь к уху Иконникова. «Могу набросать вам по памяти фонтан слез. 2 месяца жил там, ловил струение воды по мрамору», — ответил тот. «Струение — некорректное слово, Илья Петрович. Его не существует. Как же не существует, если я его все-таки поймал?» О блокаде Ленинграда узнали от кузнеца с запозданием на месяц, уже в октябре. Говорить друг другу ничего не стали. Нечего было сказать. Весной 42-го кузнец явился, как всегда, снегом на голову, вдруг. Привел с собой баржу, плотно набитую изможденными людьми с темно-оливковой кожей и породистыми выпуклыми профилями. Крымские греки и татары. «Принимай, — говорит Иван Сергеевич, — басурман на свою голову. И обеспечь меры безопасности, как-никак, социально опасный элемент в больших количествах и отменного качества», — смеется. Басурман депортировали с южных территорий превентивно, не дожидаясь, пока край будет занят оккупантами, и малые народы и народцы получат возможность переметнуться к врагу, как говорится, во избежание. Ну, греки, так греки, хоть эскимосы с папуасами, Игнатову не привыкать. Он как-то подсчитал интересы ради все национальности, обитающие в Семруке. 19 штук получилось. Теперь, значит, еще +2. Отправили темнокожих в пустующие бараки вещи кинуть, а затем в тайгу. Граждане социально опасные, еще 30 дней рабочих впереди. Игнатов поручил басурман Горелову, у того хорошо получалось новичков уму-разуму учить. Сами сели в комендатуре. Посидеть, по заведенному обычаю. Игнатов в последнее время пил мало, но с кузнецом как не посидишь, не уважишь начальство. «Разговор у меня к тебе есть, Ваня». Кузнец разлил по мутным граненым стаканам пахучий спирт. Игнатов смахивает ладонью крошки со стола. Достает. Со вчерашнего ужина осталось огурцы, морковь, лук, зелень всякую, хлеб. Задергивает занавески на окнах. Но кузнец к делу подходить не торопится. Кругами идет. Широко. Сначала пьют за будущую победу над фашизмом. Потом за товарища Сталина. За доблестную Красную Армию. За мужественный тыл. Хороший тыл — это ты, голуба, половина победы. «Так что за дело-то, Зин?» — вспоминает Игнатов, когда голова уже привычно тяжелеет, наливается большими и неповоротливыми мыслями, а тело легчает, вот-вот взлетит. «А-а-а!» — тот улыбается, кладет могучую коричневую ладонь Игнатову на загривок, тянет к себе. «Не забыл!» Их лбы встречаются над столом, чубы трутся друг от друга. «Вот смотрю я на тебя, Ваня!» Наводит на Игнатова мутный рыжий глаз. «И насмотреться не могу!» Лицо кузнеца рядом. Отчетливо видны глубокие поры на крупном в синих прожилках носу. «Все-то у тебя хорошо! 800 душ в кулаке держишь, план даешь, колхоз работает, артели, огурцы!» Берет со стола крупную пупырчатую загогулину огурца. «И то!» «Самые вкусные на Ангаре, уж я-то знаю!» Кузнец тычет огурцом в рассыпанную на столе лужицу соли, с хрустом кусает. На Игнатова брызжут мелкие капли. «Даже пить перестал». «Ты почему перестал пить, Иван?» Кузнец не стеснялся показывать, что осведомлен о жизни в поселке и о его коменданте много больше того, чем докладывал сам Игнатов. «Напился!» Тот утирает брызги со щек. «А бабу-то...» «Не завел?» Кузнец хитро улыбается, трясет надкусанным огурцом. «Как прогнал Глашку, так бобылем и живешь!» Про короткие, давно забытые случаи с рыжей Аглаей кузнец знал. Про случившуюся, да оборвавшуюся любовь Зулихой, видимо, нет. Тяжелая длань по-прежнему на шее Игнатова давит. «Об этом, что ли, дело твое? О бабах?» «Э, нет!» Кузнец сочно хрупает огурцом, доедает и втыкает огрызок Игнатову в лоб. «А тебе, герои! Пора, Ваня, из сержантов в лейтенанты переводиться. Для начала, в младшие!» Игнатов смахивает огрызок со лба. Смотрит на черные ёршики кузнецовских бровей, меж которых набухает в глубокой складке тяжелая капля пота. Кузнец ни разу не заговаривал с ним о повышении. «Здесь в лесу один хер. Сержантом, лейтенантом. Ты навсегда, что ли, решил тут остаться?» Кузнец усмехается хитро, а зрачки узкие, острые. «Раньше вроде уехать хотел, за горло меня брал». «Хотел». «Так дело твое молодое. Да и не годится без 5 минут младшему лейтенанту госбезопасности в комендантах тухнуть, а?» Кузнец сжимает ладонь на загривке Игнатова. «Я уже и аттестационный лист на тебя заполнил, годы безупречной службы, мол, преданность идеалам Родины, только вот еще не отправил». «Не пойму я тебя, Зина. Темнишь?» «Чё понимать-то?» — кузнец облизывает губы. На мгновение мелькает его сизый в белых пупырцах язык. «Война! Время сейчас, Ваня, такое, быстрое. Суетное время аж в ушах звенит. Головы летят. И звезды летят. Красного шелка с серебряной окантовочкой. Умным людям не обшлага». «Тебя ж только пару месяцев, как?» Игнатов косится на аккуратно повешенный на спинку стула китель кузнеца. В краповых с малиновой обводкой петлицах сияет новенькая темно-рубиновая шпала. Знак недавнего повышения. «И я тебе про то же, голуба. Время такое, что все можно, понимаешь? Все. За полгода до старшего лейтенанта, еще за год. До капитана. Нам с тобой только дело надо погромче, позвонче. О восстании в Паргибской комендатуре слыхал? О покушении на коменданта в Старой Клюкве? Одних заговорщиков 100 взяли. Вот что нам нужно. Народу, чтоб побольше. Обзовем по заковырести. Какие сейчас восстания с побегами, дура? Кто давно убежал, и тот с большой земли обратно в поселке возвращается подальше от войны, от армии? Точно, Ваня. Фашистов все боятся. А кто-то ждет и готовит оккупантам теплую встречу с хлебом с солью. Их-то мы у тебя в поселке и найдем. Обнаружим заговор, раскроем. Организаторов расстреляем по закону военного времени, а сообщников гнит по лагерям. Вся Сибирь узнает. Поселенцам урок во избежание. Другим комендатурам примера нам с тобой. Кузнец тычет бурым ногтем себе под кадык. дырочки сверлить в петлицах. Дышит глубоко, горячо. Под двумя блестящими струйками течет со лба на крылья носа и дальше в жесткие щетки усов. «Очумел ты, Зина!» — треплешь тут с пьяных глаз. «Проверять никто не будет, дело возьму на себя!» Ладонь на шее Игнатова уже не ладонь, а потная железная клешня. «Списки подозреваемых сам составишь. Всех, кто надоел, кто мешается, туда их собак. Я лезть не буду. Хоть Горелого вставляю, у вас с ним любовь известная. Всех расколем, не волнуйся. Чистое будет дело. Хрустальное. Про нас с тобой еще в учебниках напишут». «Погоди, это моих, что ли, людей?» «Ну а чьих же, Ванюша?» Темные кузнецовские глаза в красной сетке сосудов отсверкивают желтым. «Я ведь не бабский полк. Сотню заговорщиков тебе нарожать не смогу. А у тебя народу много, не оскудеешь. Жалко старых? Возьми новых, басурман. Все одно им здесь не жить, сдохнут зимой». Игнатов опускает взгляд на широкие влажные кузнецовские губы. «Ну?» — произносят они. «Руку убери. Шею сломаешь». Мокрая горячая ладонь отпускает загривок. «Ну, повторяют губы!» Игнатов берет флягу, плещет остатки спирта в пустые стаканы. Медленно, со скрипом закручивает жестяную крышку, кладет обратно на стол. «Не думал, — говорит, — я, товарищ лейтенант, что ты меня, бывшего красноармейца, проверять будешь. Думал, доверяешь мне по старой дружбе. Погоди, Иван, я ведь правду тебе говорю, слышь? Я все продумал, все просчитал. За месяц дело обернем, к лету звание получим. Ну же!» «Для всех комендантов такой спектакль играешь или так? Для избранных?» «Брось придуриваться, Игнатов! Я с тобой по-человечески, а ты...» «Можешь доложить, что в трудовом поселке Семь Рук политическая обстановка спокойная. Комендант оказался человеком морально устойчивым и на провокацию не поддался». Игнатов медленно поднимает стакан и, не чокаясь, опрокидывает в горло, вытирает насухо рот. Кузнец дышит тяжело, подхрипывает, вливает спирт из своего стакана в глотку, хрупает луковицей, встает. Продолжая жевать, надевает китель, застегивает ремень, натягивает фуражку на лоб. «Ладно, — говорит комендант, — так и доложу. Только запомни, если что, ты у меня вот где». Придвигает мокрый красный кулачище к игнатовскому носу. Белые костяшки крупные, бугристые. Сплевывает остатки луковицы на пол и идет вон. Слова кузнеца сбылись. Новый контингент оказался слабым на здоровье. Горячая южная кровь плохо переносила сибирские морозы. В первые же холода многие слегли с пневмонией. Лазарет Вольфа Карловича, и так уже расширенный к тому времени до 20 коек, не вместил и половину нуждающихся. Лейбе выбился из сил, но не смог спасти всех. Зимой Семрукское кладбище пополнилось 50 могил. Басурмане, так похожие друг на друга смуглостью кожи, густотой бровей и курчавостью волоса, хоронили сородичей по-разному. Греки, сбивая из жердей тощие деревянные кресты, татары, строгая на длинных бревнах заковыристые полумесяцы. И кресты, и бревна расположились на кладбище в притирку, тесными кривыми рядами вперемешку с другими надгробиями. В «Правде» появилась большая статья о профашистском заговоре, раскрытом в трудовом поселке Питгородок на Ангаре. По итогам этого довольно громкого дела костяк заговорщиков в количестве 12 человек был расстрелян. Шайка соучастников приговорена к 25 годам лагерей за антисоветскую деятельность. А 11 апреля 1942 года Государственный комитет обороны СССР все-таки принял постановление о призыве трудопоселенцев на военную службу. 60 тысяч бывших кулаков и их детей были призваны в Красную армию, допущены к защите Родины. Новоиспеченных красноармейцев и членов их семей снимали с учета трудовой ссылки и выдавали паспорта без ограничений. Из трудпоселков потек на большую землю тонкий ручеек освобожденных из кулацкой ссылки.